над вольной Невой. Город нашей славы трудовой. Слушай, Ленинград, я тебе спою за душе. Я тебе спою за душевную песню свою. Здесь проходила, друзья, юность комсомольская моя. За родимый край песней молодой шли ровесники рядом со мной. За родимый край с песней молодой шли ровесники рядом со мной. Встретились со мной старые друзья, вас я узнаю, беспокойную юность свою. Старые друзья, вас я узнаю, беспокойную свою. Песня летит над него, засыпает город дорогой. В парках и садах липы шелестят, доброй ночи, родной Ленинград. Липы шелестя, доброй ночи, родной Ленинград.